Лихолетов. Воздух в европейском лесу пах по-особому. Влажно и прело. Лихолетов любил этот запах. По осени, в редкий выходной, он мог забраться глубоко в чащу где-нибудь на севере Ленобласти в поисках грибов, лисичек или даже подберезовиков. Искать грибы его учила бабушка, пока была жива, хотя сама она была больше по ягодам. Могла целый день проползать среди черничных кустов или по одним только ей известным приметам выйти на топкую болотистую елань, где рыжим ковром стелилась сладкая морожка. Осенью ходила за клюквой с огромной корзиной. И потом варила варенье, мочила с нее вешенки, морозила, ставила наливку. Вера, городская душа, этого всего не делала. И леса боялась. Вот поехать в санаторий — это она понимала. Вспомнив о моченых вешенках, Лихолетов сглотнул голодную слюну. Медведь шел без устали, не сбавляя темпа, словно машина, которой не требуется еда или отдых. Даже волк, сжав зубы, тащился как заведенный. В детстве у Лихолетова была металлическая мышка на заводе. В спине у мышки торчал ключ, похожий на бабочку. Нужно было повернуть ключ до упора и отпустить. И мышка, дребезжа и подпрыгивая, двигалась вперед. Если поставить перед ней кирпич, мышка билась в него головой. Если завести на краю стола, падала в пропасть с грохотом. Бойцы отряда М были такими мышками. «Нет», — думал Лихолетов. «Какие же они медведь, лиса и волк? Животные, по крайней мере, чуют опасность, испытывают усталость, боль и голод. А этим в качестве позывных больше подошли бы цифры. М1, М2, М3. Что-нибудь такое. Потому что они как машины». Когда стемнело, вышли на холм, откуда открывался вид на далекую скалу и замок Ноймана. В замке что-то отмечали. Небо расцвечивал праздничный салют. На открытой местности и освещенной огнями Лихолетов почувствовал себя неуютно. Казалось, Нойман давно следит за ними, просто подпускает ближе, прикидываясь беспечным. Только когда они вновь укрылись в сумрачном лесу, стало немного спокойнее. Вскоре зазвенела вода, и из-за деревьев блеснула быстрая бурливая речушка. На берегу стояла водяная мельница, по всем признакам старая, давно заброшенная. Вся в желтых пятнах лишайника, с проваленной крышей и вставшим намертво колесом. Она годилась разве что для ориентира. Именно им она и была. Здесь остановились на ночь. Лихолетову кое-как удалось перевязать волка, но больше он ничем не мог ему помочь. Волк стойко терпел боль. Казалось даже, он вообще ее не чувствует, только слабеет от потери крови. Они заночевали под гнилой крышей, и снова запах зерна, на этот раз старого, заплесневевшего, щекотал Лихолетову нос до рассвета. На следующий день со стороны мельницы, опираясь на длинную жердь, к ним вышел старик. Борода рыжая, с сильной проседью, сбилась клоками. В такой же спутанной гриве торчали листья и веточки, будто он спал в валежнике. На старике был жеванный невнятного цвета зипун нараспашку, штаны галифе и высокие болотные сапоги с подворотами, все в грязи. Наверное, он и впрямь шел в них через топь. Из-под зарослей бровей глядели маленькие острые глазки. Первое, что сделал медведь, увидев старика, наставил на него нож. Волк и лиса поступили так же. Старик, подняв руки, закричал на русском, но с сильным акцентом. «Свой я, свой!» «Пароль!» — потребовал медведь. «Егерь! Егерь!» Только тогда бойцы опустили оружие. Егерь подошел ближе. «Опоздание!» — констатировал медведь, сверившись с часами. «Чего?» — возмутился егерь. «Я мог вообще до вас не дойти. Так что пошел ты!» Он хмуро оглядел всех четверых. «А где остальные?» Медведь, волк и лиса, как всегда, молчали. Егерь перевел взгляд на Лихолетова и вскинул бровь. Лихолетов сказал. «Все, кто есть. Остальные уехали куда-то на Нюрнберг». «Плохо», — вздохнул егерь. «Ладно, идем». Махнув рукой, он пошагал обратно к мельнице. Лихолетов поспешил за ним. Отчего-то, встретив егеря, он обрадовался ему как старому другу. Его возмущение, акцент и притом совершенно русское «пошел ты» все казалось Лихолетову родным и прекрасным, человечным. «Нам еще далеко?» — спросил он егеря. Тот приставил козырьком ладонь и взглянул из-под нее на солнце. «Если не отдыхать, к вечеру будем на месте». «У нас раненый», — осторожно сказал Лихолетов. Егерь взглянул на побелевшего уже волка, который как раз поравнялся с ними. «Идти можешь?» — спросил он. Волк коротко кивнул. «Тогда не задерживаемся. Шнеля,